Глава 26. Мгновения падали, как снежинки, медленно и равнодушно. И было невозможно понять, сколько их миновало, таких неспешных мгновений. Прежде чем начала рассеиваться тьма, прежде чем стал тише звон. Стал тише, но не смолк совершенно. И все так же, словно сквозь колючий кустарник, продирался воздух в легкие. Глаза напротив. Первое, что Курт смог рассмотреть. Горящие ненавистью и злостью глаза того, кто держал его за горло, прижав к стене и почти подвесив над полом. Еще одной вечностью позже взгляд сумел собраться на всем остальном. Фон Вегерхоф, замерший в пяти шагах в стороне. Фогт, так и стоящий у двери, из которой появился. На пороге комнаты рядом, в окружении юной девицы и двух стражей, поджарый, как волк, стриг в нехитром, словно у справного ремесленника, холщовом платье. «Хорошо», — выговорил он, указав себе под ноги. «А теперь оружие. Все оружие. На пол». Фон Вегерхоф помедлил, бросив мельком взгляд вокруг, и тот кивнул. «Верно. Слишком много. Слишком сложно. Оружие или Конрад сломает щенку шею?» Брошенные меч и кинжал лязгнули о пол, со скрипом проехавшись по камню к ногам Арвида, и тот улыбнулся. «Вот и ладно. А теперь, поскольку ты и сам по себе какое-никакое оружие...» «На колени и сцепи на затылке руки!» «Не дождешься!» С шипением отозвался Стрик. Арвид вздохнул. «Конрад?» Позвал он. Курт ощутил, как темнота вновь навалилась, стремясь погасить сознание. И голос фон Вегерхофа пробился сквозь звенящую мглу едва-едва. «Стой!» «Конрад?» Чуть другим тоном повелел Арвид. И хватка ослабла, позволив дышать и снова видеть происходящее. И без того бледное лицо фон Вегерхофа было похоже на меловую маску, закаменевшую и смёрзшуюся. Замявшись на миг, Стрик медленно опустился коленями на пол, подняв руки и замер, не глядя вокруг. «Вот так-то лучше», – одобрительно заметил Арвид, выходя в коридор, и, бросив взгляд на Курта, равнодушно махнул рукой. «Конрад, ты проломишь ему кадык». «А может, и стоило бы?» — предположил птенец мрачно. Тот улыбнулся. «Посмотрим. Забери оружие и отпусти. Этот не помешает». Когда хватка разжалась, Курт рухнул на пол, не чувствуя ни пола под собою, ни себя самого. Воздух устремился в легкие рваными холодными глотками, умеривая шум и звон в ушах. Голова закружилась, и подняться на ноги он сумел, не с первой попытки. «Знаешь, Александр», — продолжил Арвид, не глядя на него, — «поначалу я полагал, что ты испытываешь слабость к смертным кошечкам, и это понятно, случается. Но оказывается, твоя слабость — смертные вообще. Я думал также, что инквизитор-приятель — это не более чем прикрытие на случай осложнений. Обманутый бедолага или даже, быть может, слуга. Однако, смотри-ка, я ошибся. И ты явился сюда за той девчонкой. На что ты надеялся? Перебить нас всех? Глупо. Ведь ты не мог не понимать, насколько это глупо. Твой птенец тоже говорил что-то подобное». Глухо произнес Стрик, приподняв голову. «Марк, кажется, он, можно сказать, всем сердцем рвался доказать это». Арвид поджал губы, распрямившись, словно тростина, и Конрад рванулся вперед, перехваченный за плечо своим мастером. «Нет», — приказал он холодно, отстранив птенца назад, и неторопливо, сосредоточенно, перевел дыхание. «Увы», — согласился он медленно, спустя несколько секунд тишины. «Не поспоришь. На твоем счету двое моих птенцов. Ты лишил меня двоих, Александр. Признаюсь, поначалу я поверил, когда ты сказал, что той ночью в Ульме лишь защищался. Признаюсь, растерялся. Но по зрелым размышлениям понял, ты убил моего птенца. Убил своего, не из самозащиты, не в схватке за территорию, даже не ради его крови. Нет, ты убил его, пытаясь защитить того смертного, что валялся там на земле. Ты убил одного из нас, чтобы продлить жизнь одного из них. Даже поняв это, я не сразу поверил. Сегодня ты здесь подставляешь собственную голову и снова убиваешь своих. Ради того, чтобы спасти человека, которого, быть может, уже нет в живых. И сейчас, кроме «снова признаюсь», беспредельного гнева, я испытываю столь же безграничное любопытство. Почему? Если бы ты мог понять, все так же тихо отозвался Стрик. Ты уже понял бы, к чему тебе мой ответ. О, поморщился Арвид. Только без выспренностей, пожалуйста. Любое событие, действие и явление в этом мире можно объяснить нехитрыми и понятными словами. Впрочем, я и в самом деле кое-что уже понял. Нечто сходное видеть мне доводилось. Я встречал тех, кто, подобно тебе, брал под крылышко смертных. Но тогда речь шла об одном, чаще одной или двух, о паре другой приятелей. Но чтобы вот так оберегать род людской, брать под защиту этих овец, для чего? «Этих овец», — повторил фон Вегерхоф с болезненной усмешкой. «Ты забыл, кто ты сам, Арвид? Забыл, что не родился таким?» «Разумеется, помню. Разумеется, я знаю, кто я сам. Я, Александр, тот, кто покинул это стадо. Вот кто я. И вот кто ты. Почему ты забыл это? Мне действительно интересно. Что-то подсказывает мне, что это напрямую связано с твоими способностями высшего. Хотя ни высшим, ни даже хоть просто мастером ты не являешься. Ведь я прав?» «Прав или нет?» Устало откликнулся Стрик. «Что тебе до этого?» «А ты интересный экземпляр», — заметил Арвид, медленно приблизившись, и присел перед фон Вегерхофом на корточке, глядя в его лицо сквозь пристальный прищур. «Что-то в тебе не так. Что-то, кроме ядовитой крови. Что-то, кроме столь необъяснимой любви к смертным. Или нет? Именно она. Вот оно что. Узнаю это унылое выражение лица. Эти нотки вселенской скорби в голосе. Узнаю эти слова. Узнаю проповедь. Уже слышал. Такие, как ты, призывают раскаяться и отказаться от того, что составляет нашу жизнь и сущность. Что дает нам силы. Призывают возвратиться в прежнюю жизнь, не понимая, что это не нужно и невозможно. Вот только тебе это удалось. Удалось сочетать две жизни. Не думаю, что ты был таким со дня обращения, иначе не было бы этой тени в твоих глазах. Как ты этого достиг?» «Чего именно?» — покривился в усмешке фон Вегерхоф. «Жизни под солнцем, которого тебе больше никогда не увидеть, равнодушие к серебру, жизни без крови?» «Всего. Ты добился этого сам. Я вижу это. Слышу это в твоем голосе. Так, как говоришь об этом ты, может говорить лишь тот, кто шел к этому долго и упорно, и, наконец, получил желаемое. Или я ошибся? Неужели твой мастер был способен на это? Передать тебе способности высшего? Кто он? Как он это сделал?» «Я не стану тебе отвечать», — отозвался фон Вегерхоф, снова отведя взгляд. «Тебе это не поможет». «А ты попробуй», — дружелюбно предложил Арвид. «Как знать, Я на многое способен. Не на это. Повторил Стрик четко, и тот вздохнул с показным утомлением, позвав, не оборачиваясь. «Конрад!» Отметнувшийся к нему руки, Курт попытался увернуться, но успел лишь отшатнуться назад. Каменные тиски вновь стиснулись на горле, прижав к стене, и Арвид кивнул. «Если сейчас я не услышу ответа, Конрад вырвет сердце этому мальчишке, как ты сделал это с Марком. Желаешь на это посмотреть? Оно того стоит?» «Арвид». Впервые подал голос Фокт, приблизившись на два шага и глядя на происходящее с ужасом и растерянностью. «Это слишком...» «Я не дозволял тебе раскрывать рот», — оборвал он, и фон Люфтенхаймер умолк, сделав еще один неуверенный шаг вперед. «Итак, Александр, я жду». «Я сказал, что это не имеет смысла», — повторил Стрик тихо. «Конрад?» В глазах напротив отобразилось злое удовлетворение, когда вторая ладонь птенца прижалась к груди, сжав пальцы. Куртка затрещала, в плечо прострелила болью, и Курт ощутил, как словно звериные когти пропарывают кожу. «Стой!» – выдавил фон Вегерхоф. Когти погрузились глубже, войдя в мышцу, и Стрик рванулся, попытавшись подняться. «Я сказал, стой!» Арвид ударил его ладонью в плечо, оттолкнув снова на пол, и кивнул. «Вижу, мы наконец-то начали друг друга понимать». «Отпусти его, Конрад!» На этот раз на ногах Курт устоял, лишь пошатнувшись, и прижав ладонь к пяти прорехам в куртке, уже пропитавшимся кровью. Фон Вегерхоф бросил на него взгляд из-под лобья, снова опустив голову, и с усилием выговорил. «Хочешь знать имя моего мастера? Я скажу, если тебе так хочется это услышать, но тебе это не поможет». «Я жду». «Ты прав», — согласился Стрик. «Когда-то я был, как все мы. Так же жил, так же нуждался в крови, как все мы. Так же поминал людское стадо, как ты». «Довольно покаянных речей», — поморщился Арвид. «Давай по существу. Ты хочешь стать таким, как я?» Подняв взгляд, тяжело усмехнулся фон Вегерхоф. «Вот тебе перечень указаний, Арвид. Разочаруйся в том, что делаешь. Разочаруйся в жизни, в своем мире, в себе. Войди в ближайшую церковь и скажи ему об этом. Скажи, что готов принять все, что бы тебя ни ожидало. Любую кару. И тогда он явится к тебе и даст подлинное причастие. Помнишь, что это такое, Арвид? Это... его кровь. Если сделаешь, как я тебе говорю, получишь от него посвящение, которое переменит твою сущность. Ты хотел знать имя моего мастера. Теперь ты его знаешь. Ну как, тебе сильно помог мой ответ?» «Что за бредятина?» — проронил Конрад оторопело. И Арвид, помедлив, качнул головой, придирчиво всматриваясь в лицо перед собою. «Нет», — возразил он с чуть растерянной усмешкой. «Нет, Конрад, он не бредит. И знаешь, что самое смешное? Не похоже, что был гал. Вот черт! Святой Стрик! Что только не увидишь за такую долгую жизнь! Это что же, плата, которую твой мастер потребовал от тебя?» «Ты должен оберегать людишек и уничтожать своих? Поэтому ты убил двоих моих птенцов?» «Пока двоих!» Не сдержался Курт. И Арвид, на мгновение замерев, огляделся с показным вниманием. «Это что, кто-то заговорил?» «Смотри-ка, твой смертный щенок подал голос!» «Отдай его мне!» Вкрадчиво попросила молчавшая до сих пор девица, и Арвид улыбнулся ей. «Имей терпение. Все в свое время. А ты...» — указывающий перст ткнул в сторону Курта. «Заткнись! Заговоришь, когда я велю!» Его последние слова словно растворились в воздухе, как дым. обволакивающий со всех сторон, проникающий сквозь дыхание, сквозь кожу и плоть, в мозг, в разум. От попытки вытолкнуть его из себя, не впустить, не покориться, закружилась голова и затошнила. «Я не подчиняюсь клопам», — выдавил Курт с усилием. «Даже говорящим». Арвид распрямился, уже не глядя на фон Вегерхофа, и медленно развернул голову, обернувшись к нему. «Не может быть!» – пробормотал Конрад, и его мастер поднялся с корточек, приблизившись неспешно и мягко. «И в самом деле...» – произнес Арвид, всматриваясь в лицо своего пленника с нескрываемым любопытством. «Сегодня ночью происходит множество невероятных вещей. Итак, щенок оказался с зубками. Еще один интересный экземпляр. Курт, верно?» «Майстер-инквизитор для тебя, тварь!» «Как мило!» — улыбнулся Арвид, склонив голову на бок, точно разглядывая причудливую фреску на стене. «Он еще и огрызается. Вот только укусить не может. Но это ничего. Я научу. Знаешь, Александр, я намеревался принять их в число своих слуг. Твою черноволосую красотку и этого мальчишку со знаком. Ручной инквизитор – это была привлекательная идея для меня. И неплохой удар по тебе. Но теперь я склоняюсь к иному мнению». «Не думай даже!» — прошипел тот, и Арвид передернул плечами. «Не хочу показаться банальным, но все же. А чем ты можешь мне помешать? Только попытайся сделать одно резкое движение, и здесь будет кровавая каша. Ведь ты сам понимаешь, ты мне не угроза. Что же до тебя, Курт?» «Наверное, я должен был разозлиться. Однако я не разозлен. Я заинтересован и убежден, если усилить давление, ты не устоишь. Но этого я делать не стану. Не хочу ломать тебя без необходимости. Предпочитаю птенцов в своем уме». «Лучше я сдохну», — выговорил Курт зло. Арвид приподнял бровь. «В самом деле? Сомневаюсь. В тебе есть стремление к жизни. Как же я прежде не обратил на тебя внимания?» «Теряешь хватку», — пояснил он, выдавив из себя улыбку, и невольно отступил, втиснувшись в стену за спиной, пытаясь хотя бы не отвести взгляда, когда горящие глаза приблизились. «Боишься», — отметил Арвид, подступив вплотную и глядев его оценивающе. «Так значит, смерть, по-твоему, лучше? Да знаешь ли ты, о чем говоришь?» «Арвид! Можно я?» – нетерпеливо попросила Хелена фон Люфтенхаймер, и тот отмахнулся, не глядя. «Нет». «Арвид!» «Я сказал, нет», – повысил голос он. «Помолчи. Ты не можешь такое делать, с кем захочется». Начал Фокт неуверенно, и Стрик нахмурился. «Мне кажется, я не спрашивал ничего мнения». «Бунт на корабле?» — поинтересовался Курт с улыбкой, и Арвид улыбнулся в ответ. «Боишься, и все же дерзишь. Это хорошо. Наверное, Александр, можно сказать, что ты искупил часть вины за то, что сделал. Погибших не вернуть, однако одного птенца взамен убитого ты мне привел. И какого? Давно не доводилось встречать таких». «Не смей», — проговорил фон Вегерхоф четко. И Арвид усмехнулся. «А твой приятель довольно эгоистичен, Курт, имея вечную жизнь. Он так противится тому, чтобы ее дали тебе». «Это не жизнь», — возразил он сухо. «Вот как», — понизив голос до шепота, отозвался Стрик. Отклониться от взметнувшейся к нему руки Курт снова не сумел, едва не зашипев, когда Арвид схватил его за волосы на затылке, пригнув к плечу голову. Попытка оторвать от себя эту руку, распрямиться, была бессмысленной и безуспешной. Пальцы цеплялись, словно за каменную статую. Стрик перехватил его руки одной ладонью, одернув вниз, и прижал локтем к стене, не давая шелохнуться. «Не смей», — повторил фон Вегерхоф, пытаясь подняться. И мгновенно оказавшийся рядом Конрад ударил наотмашь, вновь уронив его на пол. «Не жизнь, да?» — переспросил Арвид, все так же едва слышно. «А что такое жизнь? Ты ведь и этого тоже не знаешь». Курт попытался рвануться в сторону, когда приблизилось бледное лицо с полыхающими бесцветными глазами. Вжимающий его в стену локоть придавил сильнее, снова перекрыв дыхание, и от шеи в голову и плечо внезапно рванулась боль, жаркая и ледяная вместе, острая, как бритва, полосующая каждый нерв на части. То, как истекает из артерии кровь, чувствовалось всем существом, словно уходило и что-то еще. Нечто необъяснимое, незримое и неощутимое. Нечто важное, сама жизнь, силы, словно тварь, присосавшаяся к нанесенным ею ранам, вытягивала душу сквозь узкое кольцо с рваными, режущими краями. Когда Арвид отступил, на миг показалось, что с головы сдернули пыльный мешок, до того не позволяющий видеть, слышать, дышать. Мир перед глазами вращался, смещаясь и перемешиваясь, оставляя в зрительной памяти лишь обрывки. Хелена фон Люфтенхаймер, алчно глядящая на него. Фогт с выражением ужаса на лице. Фон Вегерхоф, лежащий лицом в пол. И Конрад, стоящий коленом на его спине. «Чувствуешь?» Лицо Арвида было по-прежнему рядом, но увидеть его все никак не удавалось, и лишь голос слышался четко и ясно. «Вот что такое жизнь!» Круговорот красок и образов останавливался медленно и нехотя. Курт пошатнулся, ощущая, что сползает по стене спиной, и с усилием распрямился, не дав себе упасть на пол. Теперь, видя это лицо отчетливо, но не желая смотреть. «Сколько силы!» – одобрительно произнес Арвид, подняв руку, аккуратно отер пальцем уголок рта и, слизнув алую каплю, погонял ее на языке, точно глоток вина. «Сколько упрямства! И сколько злости! Идеальный букет! Превосходное! Подающее надежды красное! 20-летней выдержки!» «Чтоб ты подавился, урод!» – выдавил Курт болезненно, прижав ладонь к шее. И тот улыбнулся. «Отлично. Просто отлично. Нет, ты не думаешь, что смерть лучше. Ты любишь жизнь, умеешь цепляться за нее, а это главное. Сейчас ты можешь противиться мне, можешь поливать меня бранью, но после, поверь, сам же скажешь спасибо». «Знаю, откуда это неприятие». Снисходительно усмехнулся Арвид, кивнув на Александра. «Это он наговорил тебе всевозможные чепухи. С его слов ты наверняка сделал вывод, что наша жизнь – мрак и уныние. Воображаю, как слезно он каялся. Не заметил? Это сделало его слабым. Что случилось с тобой?» Медленно развернувшись, он прошагал к фон Вегерхофу. Конрад рванул его за шиворот, подняв с пола на колени. И Арвид вновь присел напротив, глядя в его лицо. «Как я уже говорил, мне доводилось видеть подобное. И всегда это происходит с теми, кто по опрометчивости или неосторожности погубил кого-то, кто был ему близок. Смертных друзей, любовниц, братьев или сестер из своей прошлой жизни, жен, детей». «Ага», — отметил Арвид удовлетворенно, заглянув в его глаза. «Вот оно что. Жена и дети. Вот в чем дело. Ты их убил, Александр? Тебя это надломило? Ну что ж, в этом ты не уникален. Многие из нас проходя период становления, совершали нечто подобное. Это случается. Пока они не научаются владеть собой, верно оценивать собственные силы, пока не приходят в возраст, такое происходит. Но только не все из нас после подобных происшествий теряют себя. А ты? Ты себя потерял. Полагаешь, даровав себе способность питаться человеческой пищей с серебряного блюда солнечным утром, твой новый мастер возвратил тебя в людскую среду? Брось. Ты тот, кто ты есть. Ты один из нас. Каким бы иным при этом ты бы не был. Ты не человек. Смирись с этим. Не человек. И человеком уже никогда не станешь. Твой мастер дал тебе новые возможности, а ты его опозорил. Ибо когда птенец так бездарен и ничтожен, это позор для мастера. Хотя он так же жалок, как ты сам. За своих птенцов, Александр, сражается мастер. И будь я рядом, когда ты напал на Марка, я не позволил бы тебе так просто его убить. Я дрался бы за своего птенца. И сейчас я здесь. А где твой мастер? Молчишь. Все верно. Тебе нечего сказать. Ты запутался в собственной жизни. Покинув прежний мир, никуда не пришел. Пожелав перестать быть одним из нас, стал никем. А вот ты сможешь. Арвид легко поднялся на ноги, приблизившись к Курту снова, не обернувшись на оцепеневшего в молчании фон Вегерхофа. «Ты способен перенести и больше, стать чем-то большим». «Я понял, что такое жизнь», — отозвался он тихо. «Ты объяснил доходчиво, но еще раз лучше я сдохну». «Тебя так проняла вся та чушь, что ты от него наслушался? Эта жалкая пародия на Стрига не сумела даже стать достойной копией человека. И ты придаешь его словам столько значимости? Выбрось из головы. Значение имеет лишь то, что увидел и понял сам. Знаешь, что ты увидел сегодня, майстер-инквизитор?» Ты увидел, как он поставил подпись под собственным признанием. Он признался в слабости. Сейчас я мог попросту тебя убить. И что бы он сделал? А ничего. Просто сидел и смотрел бы на это. Просто, потому что помочь он не в силах. Хотя вижу, очень хочет. Так же, как не сумел помочь этой девчонке, ради которой пришел. В его глаза Арвид, внезапно смолкнув, всмотрелся с пристальностью и вдруг улыбнулся. «Вот ведь черт! Так значит, я не на то поставил. Стало быть, это твоя женщина? Не его? А хочешь, оставлю ее для тебя. Ведь ты явился, чтобы спасти ей жизнь. И она, открою секрет, все еще жива. Вон там!» Чуть обернувшись, Стрик указал в дальний конец коридора. За той дверью. Совсем рядом. Жива и останется такой. Дарю. Я, каюсь, привык иногда баловать своих птенцов. И заметь, я не предлагаю тебе жертвовать собственной жизнью ради нее. Я предлагаю тебе жизнь в довесок к ее жизни. Ты получишь то, зачем пришел, и даже больше. Нет, нет. Покривился он, не дав Курту ответить. Ничего не говори. Я знаю, что ты можешь сказать сейчас. Вновь начнешь дерзить и принимать позу. Я долго живу, и я слышал такое не раз. Все они после меняли свое мнение. Верно, Конрад? Птенец, все еще стоящий за спиной фон Вегерхофа, усмехнулся, покаянно пожав плечами. И Арвид решительно кивнул. Словом так, я передумал. Я не стану убивать вас обоих. «Ты, Александр, велико искушение прикончить тебя на месте. Очень велико. Однако при всей твоей немощи ты все-таки уникален. И прежде чем тебя убить, я все-таки подумаю над тем, как к тебе подступиться. Сейчас ты миска с горячей кашей, но, как знать, возможно, я придумаю, как ее остудить. А ты? Вновь обернувшись к Курту, докончил он. «Будешь гостить здесь до тех пор, пока я не скажу, что ты готов, а это произойдет скоро». Рука, от которой снова не вышло увернуться, на сей раз не стиснула горло, ударила в висок, погасив сознание и погрузив во тьму. Тьма расступалась медленно и неохотно, как толпа, преграждающая путь через площадь. Тьма отступала, оставляя после себя невнятицу в мыслях, боль в голове, слабость и ноющую ломоту в теле. Курт осторожно попытался пошевелиться, чтобы определить собственное положение в пространстве, и резкая боль в плечах, прострелившая тело от шеи до поясницы, как-то вдруг поставила все на место, рассеяв рябь перед глазами и муть в мозгу. Вокруг были голые каменные стены тесной камеры без окон, освещенной проникающим из-за решетчатой двери факельным светом. Связанные руки были подняты над головой и прикручены к вмурованному в стену кольцу. Пребывать в этом состоянии можно было лишь сидя на полу или согнувшись в три погибели. Никакого оружия при нем, разумеется, не было. Курт приподнялся на коленях, пересиливая головокружение, и присмотрелся к своим путам. Веревка была закручена вокруг запястий и металлического кольца так, что не оставляла пальцам ни малейшей возможности ухватиться за какой-нибудь узел. Сквозь витки, плотно обхватывающие руки, протащить ладони было невозможно, а само кольцо сидело в стене прочно и недвижимо. «Насмотрелся!» На голос позади себя он обернулся рывком, снова сев на полу, и мгновение глядел молча на стража, стоящего по ту сторону решетки. «Арвид вязал», — пояснил тот с заметным уважением в голосе. «Лично оцени почет. Давненько я не видел, чтобы он так холил человека. Чем-то ты ему приглянулся». «Где Александр?» – спросил Курт, никак на его слова не ответив, и страж вздохнул. «Давай-ка я тебе кое-что поясню, парень!» – отозвался он беззлобно. «Я буду сидеть вот тут, на скамеечке, подле твоей двери. Однако это не значит, что я буду с тобой трепаться. Я буду молчать. После меня сменят. И молчать будет кто-нибудь другой. Разговаривать с тобой я, вообще говоря, и сейчас не должен. Но делаю это для того, чтобы не пришлось впредь. Ради внесения ясности. Сиди и молчи. Не пытайся рыпаться. Не пытайся со мной заговорить, устыдить, подкупить или спеть мне колыбельную. Здесь должна быть тишина и спокойствие. Я не стану спрашивать, понял ли ты меня. Или понял, или будет плохо». Страж отошел от двери в сторону, не бросив напоследок ни взгляда и не добавив ни слова. Со своего места Курт видел, как тот уселся на скамью чуть в отдалении, прикрыв глаза и откинувшись к стене затылком. Тишина и спокойствие водворились. Несколько минут Курт сидел так же неподвижно, как и страж. Так же прикрыв глаза, голова слабо кружилась, в горле было сухо и черство, и не сильно, но противно саднила шея. На душе при воспоминании о произошедшем в коридоре третьего этажа становилось тускло и мерзко. И от мысли о том, что до цели оставалось каких-то два десятка шагов, подымалась бессильная и оттого еще большая злость. Планы действий на ближайшее будущее никак не вырисовывались в четкие линии. По большому счету, можно было вздохнуть, признать свое поражение и не суетиться. Этой ночью Арвид вряд ли решится на какие-то эксперименты над ним, и тем более над фон Вегерхофом. А в течение суток в этом замке будет зондергруппа, которая по долгу службы спасет и Адельхайду, и незадачливого следователя с его приятелем. С другой стороны, при виде первого же из бойцов, все тот же Арвид вполне может и не полениться и спуститься в подвал, дабы, совершенно без обретения какой-либо выгоды, попросту из принципа убить всех своих непрошенных гостей. А получится это у него просто и быстро. Фон Вегерхоф наверняка рядом. И даже, возможно, в соседней камере. Страж сидит чуть левее двери. Вероятно, чтобы держать под надзором оба узилища. И уж он-то точно упакован еще крепче. О чем сейчас думает Стрик, невозможно и представить. Неизвестно, какие планы строятся в его голове. Да и строится ли вообще? Или сейчас тот лежит в каком-нибудь гробу, для верности пригвожденный ко дну пресловутым колом? Восстановить его можно будет довольно просто, а такое хранение оберегает от неприятностей. Словом, полагаться надо только на себя. Страж по-прежнему сидел неподвижно, не меняя позы и не открывая глаз. Отсюда казалось, что утомленный ночным бдением, он попросту уснул. Курт осторожно, медленно приподнялся, усевшись на коленях перед кольцом, и пошевелил кистями, пытаясь понять, можно ли расслабить узлы настолько, чтобы вытащить хотя бы одну руку. Теоретически, если затянуть петли на одном запястье, они хоть немного ослабнут на другом. «Эй!» – окликнул голос стража. И Курт, мысленно ругнувшись, обернулся. Тот стоял у решетки, глядя на пленника с усмешкой. «Я тебе еще кое-что скажу», — сообщил он по-прежнему благодушно. «Я работаю на Арвида уже 15 лет». «Что?» — уточнил страж, когда Курт недоверчиво нахмурился. «Да, согласись, я неплохо сохранился, а?» «Прелести жизни на службе у Стрига». «Слуга?» – выговорил он, не скрывая презрения. Тот пожал плечами. «Ну да. И что? Мне нравится. Но вопрос не в том. Так вот, я работаю на него 15 лет. Даже слишком. И за это время научился слышать, как он ходит, как дышит, чувствовать. Спит он или нет? Смотрит на меня или отвернулся? Понимаешь, к чему я клоню? Если ты думаешь, что сумеешь что-то тут потихоньку провернуть, пока я не вижу, предлагаю подумать над моими словами и кончить эти глупости. У тебя все равно ничего не выйдет, но это копошение меня раздражает». «За время жизни в обществе стригов привыкаешь, знаешь ли, к тишине и покою». «Покой я тебе обеспечу», – пообещал Курт, отвернувшись от него и продолжив манипуляции с веревкой. «Вечный, когда выберусь». «Я вижу, слов ты понимать не желаешь», – вздохнул страж, зазвенев ключами. И дверца камеры раскрылась, скрипнув петлями. К Курту тот приблизился неспешно и лениво. И он, не дожидаясь того, что будет дальше, упал с коленей на пол, распрямив ноги и обеими подошвами ударив наемника под колено. Тот повалился на бок. Курт рванулся вперед, чтобы добить ударом в лицо. И страж, извернувшись, как змея, отпрянул на спину. Свободно и непринужденно поднявшись, одним неуловимым движением. «Молодец!» – отметил он, отряхиваясь, пока Курт сидел неподвижно и растерянно. «Неплохая реакция. Только, парень, ты плохо меня слушал. Напомню, я на службе у Арвида 15 лет». От удара ногой под ребра легкие сжались в комок, в который уже раз за эту ночь вызвав приступ удушья. До самой спины прорезала молнией. Курт согнулся, пытаясь вдохнуть и хоть чуть расслабить мышцы, чтобы вытравить боль из тела. «Без обид», – произнес голос над ним, все так же, незлобиво и спокойно. «Это просто для того, чтобы не осталось недосказанностей. Если я верно понял планы Арвида в твоем отношении, нам с тобой предстоит общаться еще много-много лет. Поэтому я не стану затевать раздор уже сейчас. Не в моих интересах. Но поверь, парень, все пройдет гораздо проще, если ты не станешь больше выкидывать фокусов. Арвид запретил наносить тебе непоправимые увечья. Подумай над тем, что это значит». Когда страж удалился, Курт еще долго сидел, согнувшись и упершись в колени лбом. Боль расходилась медленно, голова снова кружилась, и воздух проходил в горло с напряжением. Нескоро сумев распрямиться, он увидел солдата на прежнем месте и в прежней позе. Вокруг по-прежнему властвовало безмолвие, и теперь никакого выхода впереди не виделось. С такой охраной надеяться на старые затасканные приемы не приходилось. А никакие другие способы выбраться из запертой камеры у этой охраны на глазах, будучи связанным, не годились. Время шло в тишине медленно и тягостно. И вскоре, вновь придя в себя от ломоты в плечах, Курт осознал, что уснул. Надолго ли, было неясно. Однако, судя по тому, что головокружение все еще не оставило его, в этом состоянии полудремы он провел вряд ли немного больше часу. Страж сидел на все том же месте, только теперь не расслабленно, прислоняясь к стене, а прямо, словно семинарист, глядя перед собою и не смотря по сторонам. Курт поднялся, чтобы опустить и расслабить затекшие руки, ожидая окрика или вяло брошенного порицания. Однако тот так и сидел, не шевелясь и не глядя на пленника. Стоять, задрав пятую точку, было неловко во всех смыслах. И через минуту Курт снова уселся на холодный пол, глядя на подрагивающее пятно факела в стороне от камеры и пытаясь дышать медленно и спокойно, дабы задавить вновь зарождающуюся злость. Ощущать себя беспомощным и прижатым к стене доводилось слишком часто за последние несколько часов, и это начинало уже порядком надоедать. Когда в замке вновь заскрежетал ключ, на страже Курт взглянул удивленно и вопросительно, поинтересовавшись как можно безмятежнее. «Что теперь? Я слишком громко дышал?» Тот не ответил. Смотрел наемник прямо перед собой, мимо него, и приближался медленно, точно с просонок, вынимая на ходу кинжал. «Эй!» – окликнул Курт, прикидывая, как ударить на этот раз, учитывая столь развитые навыки его тюремщика. «А как насчет непоправимых увечий? Сомневаюсь, что он дозволял тебе игры с режущими предметами». Страж подступил ближе, все так же молча и не глядя на пленника. И он придержал удар, который готовился нанести. Что-то в происходящем было не так, если этот ступор вызван тем, что слуга в данный момент находится под прямым контролем мастера, в прямой с ним связи, то убивать или калечить пленника он не намерен. И дергаться сейчас не самое подходящее время. Арвид узнает о его побеге тотчас, что немало осложнит дело. На мгновение наемник приостановился, держа кинжал неловко, словно кухонный нож, и, наклонившись к вмурованному в стену кольцу, перерезал веревку. Курт опустил руки, отползя от стража чуть назад, массируя запястье, и осторожно, каждый миг ожидая удара, поднялся на ноги. По-прежнему не одаривая его взглядом, страж все так же медленно развернулся и вышел из камеры в коридор. «Дисальвисти винкуля моя, ты расторг узы мои!» Пробормотал Курт растерянно, опасливо выходя следом. «Амен, что бы это все ни значило!» Наемник стоял у соседней, такой же решетчатой двери, ковыряясь в замке ключом. И когда Курт приблизился, скрипящая дверца уже распахнулась. Страж прошел вперед, остановился посреди тесной камеры и, на мгновение замерев, вдруг пошатнулся и рухнул на пол под рубленным деревом. «Это было сильно», — отметил Курт, стоя над неподвижным телом. «Подчинить чужого слугу — это тебе не потроха рвать», — говорил, «не умеешь». «Не умею». Фон Вегерхоф не сидел, стоял у стены, едва касаясь ногами пола. Обе руки удерживала, подняв их высоко над головой, толстая цепь. Видимых повреждений не было. Только вдоль щеки спускалась уже засохшая струйка крови из некогда рассаженной кожи над виском. Судя по всему, Стрига, Арвид или Конрад приложил от души, дабы перетащить в эту камеру без помех. «Не умею», — повторил Стриг. «И посему не имею представления о том, сколько он проспит. Быть может, посмотришь, нет ли у него ключа от моих украшений. На мое требование отпереть оковы он попытался уйти. То ли это означает, что я и в самом деле не умею покуда управлять людьми, то ли ключа у него нет, и Арвид забрал его с собой». «Арвид забрал его с собой», — подтвердил Курт, обшарив одежду стража. И Стрик вздохнул. «Что ж, не судьба. Когда явится зондергруппа, упомяни, будь добр, о присутствии заложников в замке. Если ты имел в виду, что я должен сбежать, оставив тебя здесь, значит, по голове тебя употребили слишком сильно», — возразил он. Фон Вегерхоф неловко пожал поднятыми плечами. «А есть иной выход». «Поглядим», — неопределенно отозвался Курт, приблизившись и пройдясь взглядом по удерживающей Стрига конструкции. Два широких браслета, облегающих запястья, запирались на замок. Цепь, идущая от них, тянулась к кольцу у самого потолка и, проходя через него, к крюку на уровне груди чуть в стороне, позволяя таким образом регулировать высоту в зависимости от роста заключенного. «А вырвать крюк?» – предположил Курт. Фон Вегерхоф покривился. «Ты мне льстишь». Арвид выломал оконную решетку. «Оконную решетку выломаю и я. А этот крюк вмонтирован в стену, на длину не меньше локтя. Если это единственное твое предложение». «Нет», — оборвал Курт, взявшись за цепь у крюка и уперся в стену плечом. «Просто показалось, что так проще. Подними руки». «Смешно», — согласился Стрик, демонстративно позвенев цепью, и он раздраженно поморщился. «Значит, поднимись на цыпочки. И вообще, я слышал, что стриги умеют летать». «Ого», — кивнул фон Вегерхоф, вытягиваясь вдоль стены. «Я тоже слышал». Курт уперся в пол, потянув цепь на себя. Стриг был выше него почти на голову, однако вряд ли намного тяжелее. Но звенья старой цепи цеплялись за кольцо, не давая ей проскальзывать, а изгиб крюка был довольно длинным. Упора в пол не хватало, и Курт развернулся, не теня вес на себя, а навалившись на цепь собственным телом. «А с виду одни кости!» – прошепел он, зло рванувшись вперед. Звено звякнуло, соскользнув с крюка. И фон Вегерхоф приземлился на ноги, рванув цепь на себя. «Это уже лучше», — отметил Стрик и, скептически оглядев свои руки, договорил. «Однако не думаю, что если я буду ходить по коридорам и греметь цепями, у Арвида случится сердечный приступ. Есть еще светлые идеи». «Неблагодарная свинья», — откликнулся Курт, взявшись за пряжку ремня. И тот нахмурился. «Не скажешь, что это ты задумал?» «Меня разоружили», — пояснил он, отгибая пряжку. «И отобрали все. Все, что Арвид нашел опасным. Видимо, ремень он таковым не посчитал, а зря. Есть у нас умелец в Академии. Фридрих. недурственные выдумывают штуки. К примеру, отмычки, которые можно вот так спрятать между двух полос кожи. Такой набор, как у Адельхайды, сюда, разумеется, не засунешь. Отмычки хиленькие, однако их, надеюсь, должно хватить. Запоры на тебе тоже не амбарные. Прежде, продолжил он, пристроившись ближе к свету и принявшись за замок на браслете. В подобном же ремне я прятал лезвие, тонкое, гибкое и острое. Однажды оно меня даже выручило, но в мое последнее появление в Академии Фридрих предложил отмычки, и что-то меня дернуло согласиться. Скорее всего, темное прошлое. А гляди-ка, пригодились. Уверен, что сможешь. Усомнился Стрик, когда пальцы сорвались с тонкого инструмента, и Курт огрызнулся. Не болтай под руку. На оба браслета ушло почти 10 минут, проведенных в молчании и напряжении. Стрик косился на тело стража на полу, на дверь, вслушиваясь в тишину. Когда оковы упали, Курт распрямился, отерев лоб ладонью, и аккуратно спрятал отмычки обратно. «Счет я пришлю в твой ульмский дом», — сообщил он деловито, и тот мельком улыбнулся, тут же посерьезнев. «Мы в подвале», — произнес фон Вегерхоф, и, обернувшись на дверь, присел перед все еще беспамятным телом стража, отстегивая меч с его пояса. «До выхода полэтажа. Над нами десятки наемников и 2,5 стрига. Какой путь выбираешь?» «Иными словами, предлагаешь отступиться и удрать?» «Предлагаю тебе». «Снова?» «Ты ведь уже понял, с чем имеешь дело, Гессе». «А ты?» «И я понял», — кивнул Стрик. «Посему выбираю путь через наемников. Думаю, такой наглости он от нас не ожидает». Без особенной уверенности предположил Курт. И Стрик, мгновение помедлив, вздохнул, протянув ему меч. «А ты?» «Обойдусь», — откликнулся фон Вегерхоф, подбирая кинжал стража с пола. «У выхода должна быть караулка. Там добуду что-нибудь посерьезнее». «Возражать не стану», — согласился Курт и кивнул на двери. «Идем?» «Как ты себя чувствуешь?» Не двинувшись с места, спросил Стрик. И Курт тяжело усмехнулся. «Как я себя чувствую?» «Меня обоссал заносчивый выродок, воняющий кровью. Меня фактически нагнули. Как я, по-твоему, себя чувствую?» «Ты забыл упомянуть, что твой напарник ничем тебе не помог». «Не смог помочь», — поправил Курт, умерив тон, и, взглянув на помрачневшее лицо Стрига, отмахнулся. «Плюнь на все, что он наплел. Сам же отлично осознаешь, что говорилось все это именно для того, чтобы ты вот так погрязал в самобичевании. Забудь!» «Нет», — возразил тот. «Не забуду. Он был прав. Пора перестать корчить из себя неведомо кого. Пора признать реальность и вспомнить, кто я есть». «Да?» – осведомился Курт настороженно. «И кто же ты?» «Тот, кто убьет этого заносчивого выродка», – ответил Стрик коротко. И Курт сделал торжествующее лицо. «Отлично. Тогда идем, пока упомянутый выродок не решил спуститься и проверить, как тут его гости». «Дай мне 2 минуты», — отозвался фон Вегерхоф, перевернув стража лицом вверх. «И лучше выйди». «Ну уж нет», — возразил он. «Если я верно тебя понял, нет, я останусь, я должен это видеть». «Зачем?» «Для общего развития». «Врешь», — отмахнулся тот. «Боишься оставить меня с самим собой наедине? А впрочем, нет времени на споры. Как тебе угодно. Только предупреждаю, тебе это вряд ли понравится». Фон Вегерхоф оказался прав и неправ. При виде этого зрелища заныла собственная шея, и живо вспомнились боль и беспомощность, что обрушились на него самого меньше 2 часов назад. Однако от мысли о том, скольким подобным происшествиям за столько лет своей службы стал пособником этот человек, на душе теплело от злого удовлетворения. Когда безжизненное тело стража с глухим стуком соскользнуло на пол, фон Вегерхоф рывком поднялся, отступил и закрыл глаза. Его пошатывало, стиснутые в кулаки ладони слабо дрожали, и воздух пробивался в горло рваными, глубокими глотками. Наконец, вдохнув всей грудью, Стрик открыл глаза, глядя вокруг так, словно видел все впервые. Каменные стены, окрашенные алыми огненными отблесками, полумрак и тишину. Ладонь коснулась груди, где бывало висел посеребренный знак, и где его не было сегодня, и замерла, стиснув в пальцах складки одежды. «Как самочувствие?» – осторожно поинтересовался Курт. И Стрик, не оборачиваясь, хрипло выговорил, на миг вновь прикрыв глаза. «Четкие, не пролюбил?» Он спохватился, судорожно сунув руку за отворот куртки, и облегченно выдохнул, извлекши низку деревянных бусин. Фон Вегерхоф помедлил, глядя в пол, и тихо потребовал: «Дай». Курт протянул руку. Стрик, подступив, еще мгновение стоял не шевелясь, глядя на отполированное пальцами дерево четок, словно на кубок с ядом. И, наконец, шагнув ближе, решительно сжал их в ладони и замер. «Гром небесный не грянул», — отметил Курт, забирая четки, и, подумав, прятать не стал, навесив на запястье. «Так как себя ощущаешь? Выглядишь, как с перепою. Уж извини за люзус вербором». Примечание. Каламбур. Латынь. Конец примечания. «Я не делал этого более 30 лет», — произнес тот, глядя на посеревшее тело стража на полу, — «и думал, что больше никогда. Я в порядке». Встряхнувшись, ответил Стрик, обернувшись к нему, и усмехнулся. «Даже слишком. Просто потерял навык. А слуга другого мастера — это и вовсе, словно бутыль вина после долгой голодовки». «Слишком крепко, слишком насыщенно. Мне нужна еще минута, чтобы освоиться. Но это вполне можно делать и на ходу. Ты сам в силах?» «Спать хочу смертельно, но у меня выбор невелик». Пожал плечами Курт и вновь кивнул на двери. «Идем. Думаю, Арвид с приятелями позаботится о том, чтобы я не заснул».